Открытые предписания. Александр Карлович Башняк, очень важный человек в истории тех лет, однако ни в одном официальном документе его имя не было прямо обозначено. Только один раз косвенно, в донесении следственной комиссии. Агент графа Витта. Впервые об этих людях будет громко объявлено с парижской кафедры 16 лет спустя, 7 июня 1842 года. Адам Мицкевич в последней лекции второго курса своего чтения о славянских литературах расскажет. Сын польского генерала и гречанки, граф Витт, сам не знал толком, к какой национальности он принадлежит и какую религию исповедует. Он был ревностным представителем иностранной партии, существовавшей тогда в России. Он возглавлял в ту пору полицейские власти в южных губерниях. Граф Витт уже имел сведения о существовании заговора от одного из своих агентов, фамилию которого я назову, так как она не упоминается ни в одном официальном документе, ни в одной истории, от некоего Башняка, предателя, шпиона, более ловкого, нежели все известные герои этого рода в романах Купера. Этот Башняк, литератор, всюду сопровождал графа Витта под видом натуралиста. Он хорошо говорил чуть ли не на всех языках, сумел втереться в разные тайные общества, и он сообщал графу Витту секретные сведения о заговоре. Мицкевич, собрание сочинений в 5 томах, том 4, Москва, Гослитиздат, 1954 год, страницы 386-387. Примечание редакции. Современники свидетельствуют, что Башняк, человек просвещенный, в юности учившийся вместе с Жуковским, обедавший с Вяземским и Карамзиным, рассматривался другими просвещенными людьми как представитель своего круга, что почти ограждало его от подозрений в связях с властью, доносительстве. Великий польский поэт сам был под надзором Витта, Башняка, и чудом уцелел. Боровой, Мицкевич накануне восстания декабристов, «Литературное наследство», том 60, книга 1, страница 445-462. Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов из истории русско-польских общественных и литературных связей. Сборник «Литература славянских народов». Выпуск 4, Москва, 1959 год, страница 91-я. 187. Примечание редакции. Возможно, Мицкевич сумел позже кое-что рассказать Пушкину об опасности, которой тот подвергался еще на юге, находясь в сфере наблюдения Ивана Иосифовича Витта. Однако лишь в 1870-х годах Анненков впервые придал гласности факт, что некий агент невидимо кружил над Пушкиным летом 1826 года. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, страница 320. Примечание редакции. Шилов и Мадзалевский опубликовали черновой отчет Башняка о проверке лояльности Пушкина. Он начинается со следующего вступления. Командиру резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту графу Витту, коллеги иностранных дел от коллежского советника Башняка. Рапорт. Вследствие словесного приказания вашего сиятельства, отъехав в Псковской губернии в город Новоржев для припоручения исследования текущего года, июля 19 дня, окончил я оное того же месяца 24 числа вечером, почему я отправил ожидавшего меня на станции Бежаницах фельдъегеря Блинкова 25 числа в 8 часов утра обратно в Санкт-Петербург. Что же найдено мною прямо касающегося до известного предмета, равно как и до других довольно важных обстоятельств, изъяснено в двух прилагаемых при сём записках под литерами А и Б. Равным образом, честь имею при сём представить для препровождения куда следует, выданный под мою расписку из канцелярии дежурства Его Императорского Величества и оставшийся без употребления открытый лист за номером 1273 на имя фельдъегеря Блинкова. Также и отчет в издержанных на прогоны деньгах из числа выданных из той же канцелярии на оные 300 рублей, оставшиеся от которых 51 рубль 70 копеек при сём же прилагаются. Москва, августа 1, 1826 год. Прилагаемые к рапорту документы не оставляли сомнения, что припорученное исследование касалось поэта. Упомянутый же в нем, но к тому времени не обнаруженный открытый лист за номером 1273, понятно был ничем иным, как ордером на арест, документом, куда в случае надобности можно было вписать имя Пушкина. Кажется, никогда не ставился вопрос о ведомственном происхождении этой командировки. Какое отношение Вит, начальник южных военных поселений, имел летом 1826 года к Пушкину? Отчего именно по его словесному приказанию некто едет, да еще с открытым листом номер 1273, проверять Пушкина? Оказалось, что еще существуют некоторые неосвоенные архивные и литературные резервы, позволяющие углубиться в ту секретную игру, что разворачивалась вокруг великого поэта и которая, как говорилось, составляет важную часть его невидимой биографии. Вернемся несколько назад. Разнообразные биографические сведения о бывании Яне Осиповиче Витте 1781-1840 годы, к сожалению, не опирающиеся на его бесследно исчезнувший семейный архив, позволяет ясно представить эту личность, маленького, смуглого человека, чрезвычайно хитрого, по существу малограмотного, но умеющего производить, особенно на высший генералитет Николая I, впечатление исключительной образованности и начитанности. Биография Витте, написанная Чулковым в сборнике биографии кавалергардов, том 2, 1762-1801 годы, Санкт-Петербург, 1904 год, страницы 448-458. Большой интерес материал в статье Ланды Мицкевич накануне восстания декабристов, страницы 132-146, примечание редакции. Наследницей Витте была малолетняя племянница Софьи Львовны Нарышкина, будущая Шувалова. Центральный государственный исторический архив СССР, фонд 1092, опись 1, номер 280. Примечание редакции. Нечистый на руку, необыкновенно ленивый, но в ответственные краткие минуты очень дельный администратор, у которого ртуть в жилах, заметит ненавидящий его Вигель. Вит — это интриган, умеющий надеть любую маску, прославленный Дон Жуан, вкрадчивый карьерист, крупный мастер сыска и провокаций. Великий князь Константин Павлович, впрочем, еще с юных лет испытывавший к Витту острую неприязнь, в декабре 1825 года писал Дибичу: «Генерал Витт такой негодяй, каких свет еще не производил. Религия, закон, честность для него не существует. Словом, это человек, как говорят французы, достойный виселицы». «Русская старина», 1882 год, номер 7, страница 196. Примечание редакции. Быстрой карьерой в 20 лет полковник Витт был обязан в значительной степени родственным связям с виднейшими польскими и русскими аристократами, которыми его наградил знаменитый отчим граф Станислав Щестный-Потоцкий. Единоутробные сестры Витте вышли замуж за виднейших сановников империи Нарышкина и Киселева. Примечание редакции. Впрочем, быстро продвигаясь в чинах, Витт не снискал славы знаменитого воина. Когда он на маневрах, предводительствуемая им сторона начала безо всякой видимой причины отступать, генерал Ермолов объяснил изумленному Николаю I: Вероятно, Витт принимает это дело за настоящее. Зато очень рано генерал был оценен Александром I, как позже и Николаем I, за услуги особого рода. Видимо, первые уроки были даны еще в детстве. Мать Витта, знаменитейшая красавица Софья Витт, еще в 1780-х годах приобрела расположение самого светлейшего Потемкина, который давал ей тайные политические поручения. Гречанка по происхождению, служанка в Турции, затем наложница польского дипломата, жена польского офицера Витта и, наконец, графиня Софья Потоцкая, в честь которой названа знаменитая Софиевка близ Умани. Примечание редакции. Не вошедший в печатный текст фрагмент статьи Чулкова о Витте, Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 3545, кавалергардского полка, опись 4, номер 511, лист 10. Примечание редакции. Началом своей секретной карьеры Витт считал 1809 год. В 1811 году он, вероятно, возглавлял полицейский сыск в польских провинциях. В дальнейшем, находясь фактически во главе военных поселений Южной России, Витт сумел сохранить особое расположение Александра I, несмотря на гигантский перерасход сумм, о чем было известно декабристам, а также ревнивую ненависть Аракчеева. Весьма осведомленный Лонжерон свидетельствовал, абсолютное доверие, которым почтил Витта в последний период своего царствования император Александр, его, если можно так выразиться, слепота насчет Витта, если только это доверие не было основано на необходимости, которую император испытывал в нем. Все это было настолько удивительно, что все окружение государя и вся армия испытывали к Витту ненависть, столь же активную, сколь преувеличенную. Записки Лонжерона, том 3, отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 73, Бельбасова, номер 276, лист 93 на французском языке. Эта запись была сделана в 1826 или 1827 году. Примечание редакции. В делах канцелярии главного штаба сохранились некоторые документы, намекающие на тайную деятельность генерала. Дибич писал о нем: «Он человек чрезвычайно полезный в особенных обстоятельствах и способен к особенным должностям». 11 января 1823 года Дибич по высочайшему повелению предписывал киевскому губернатору обратить должное внимание на изустные поручения, кое к вам имеет генерал-лейтенант граф Витт. Смотрите «Ланда», Мицкевич накануне восстания декабристов, Центральный государственный военно-исторический архив, фонд ВОА, номер 773. Лонжерон сообщает, что Витт переписывался с царем, минуя Аракчеева, через Уварова. Записки Лонжерона, том 3, отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 73, номер 276, лист 93. Примечание редакции. «Император поручил мне три больших дела», — хвалился Витт Бофреру Киселеву 4 мая 1823 года. «Одно из этих работ было главное управление Ришельевским лицеем в Одессе, возможным рассадником вольномыслия на юге. Почти совершенно развалив это учебное заведение, в котором хозяйничали адъютанты генерала и горничная его возлюбленной Каролины Собонской, Витт, тем не менее, благодаря этой должности, осуществлял секретные наблюдения за польскими профессорами, что внезапно привело и к находкам, касающимся декабристов. Втереться в доверие к оппозиционным и революционным кругам генералу помогла уже отмеченная постоянная его вражда с Аракчеевым. 23 декабря 1823 года Витт решился даже пожаловаться царю на притеснение Аракчеева. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд ВУА, номер 17269, часть 1, листы 1-3. Осенью 1826 года появились слухи о возвращении Аракчеева, и Витт писал Дибичу, что не желает иметь ничего общего с человеком, причинившим огромное зло стране и государю. Там же лист 36 на французском языке. Примечание редакции. Пушкину, не знавшему, конечно, о тайной деятельности Витта, могла, между прочим, импонировать и его неприязнь к Воронцову. Рассчитывая без успеха на пост новороссийского генерал-губернатора, Витт, как свидетельствуют современники, имел от царя секретные инструкции — наблюдать за склонным к либерализму Воронцовым. Об этом, между прочим, смотрите Корчак-Броницкий, «Le National Slaves», Париж, 1879 год. Примечание редакции. Витт был связан с провокатором Шервудом, однако главным его агентами были два человека — Каролина Собанская, урожденная Ржевузская, многолетняя гражданская, а позже и законная супруга генерала. С апреля 1825 года возникает фигура Башняка, отставного коллежского асессора, естествоиспытателя, костромского дворянина, оказавшегося на юге после получения по наследству имения близ Елисаветграда, столицы южных военных поселений, где находилась штаб-квартира Витта. Красный архив, 1925 год, номер 2, страница 205. Примечание редакции. Сведения о начале шпионской карьеры Башняка противоречивы. Потомки утверждали, будто он был бесхарактерной жертвой хитрого Витта. Согласно хвастливым рассказам самого генерала, воспроизведенным много лет спустя к Саверием Броницким, Витт завербовал Башняка, действительно склонявшегося к вольнодумству, угрозой ареста, расправы. Красный архив, 1925 год, номер 2, страница 198. Примечание редакции. Для более полной характеристики тех лиц, что летом 1826 года устремляется на Пушкина, отметим существование версии, будто и сам генерал Витт работал надвое. Согласно Броницкому, Витт утверждал, что вначале собирался примкнуть к заговору, полагая, что дело шло о свержении всесильного Аракчеева, отвратительного великого визиря Руси. Однако затем Витт будто бы догадался об истинной сущности заговора, и все колебания показались преступными. Броницкий, «Le National Slaves», страница 326. Примечание редакции. Это удивительным образом совпадает с замечанием Мицкевича, что граф не спешил предупредить правительство. С одной стороны, он хорошо знал генерала Аракчеева, в ту пору облеченного императором всей полнотой власти. С другой стороны, хотел выяснить, каковы планы заговорщиков и средства, которыми они располагали. Но донос Шервуда заставил Витта послать рапорт в Петербург. Мицкевич, собрание сочинений, том 4, страница 388. В этой связи следует задуматься над замеченным Ландой интереснейшим обстоятельством, стремлением Витта первоначально не включать в свои доносы известных ему сведений о польском тайном обществе. Примечание редакции. С этим согласуется и любопытная версия декабриста Сергея Волконского, который писал о превращении Башняка в тайного агента. При его образованности, уме и жажде деятельности помещичий быт представлял ему круг слишком тесный. Он хотел вырваться на обширное поприще и ошибся. Вестник всемирной истории, 1901 год, номер 1, страница 102. Примечание редакции. Возможно, в самом начале и наблюдались какие-то сомнения Башняка, однако летом 1825 года он уже верой, правдой и охотой служит могущественному генералу. Разумеется, объяснение родственников Башняка, будто его падение вызвано неровностями характера, совершенно недостаточны. Однако для истории секретной поездки к Пушкину интересны воспоминания племянника, тоже Александра Башняка. Дядя признавался моему отцу, что поэзия, входившего тогда в славу Пушкина, ему вовсе не нравится, но что он принужден восхвалять его, так как кругом его расточаются похвалы явившемуся поэту. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 474, лист 4. Примечание редакции. Вигель в своих записках говорит о тайной деятельности Витта и Собанской как о широко известном факте, но он вспоминает много лет спустя, служба Собанской получила огласку, начиная с подавления польского восстания в 1831 году. Вигель, записки, часть 7, Москва, 1893 год, страницы 185-186, примечание редакции. «Рукою Пушкина», Москва-Ленинград, издательство «Академия», 1935 год, страница 188-198, примечание редакции. В начале же 1820-х годов на юге, разумеется, ни Пушкин, ни южные декабристы обо всем этом не подозревали. Да и Мицкевич многое осознал позже. Как известно, Пушкин еще незадолго до отъезда на север в 1824 году хлопотал об устройстве ведомства Витта, наверное, самого неподходящего для этого ведомства человека в России, Вильгельма Кюхельбекера. Смотрите Астафьевский архив, том 5, выпуск 2. Санкт-Петербург, 1913 год, страницы 121-123, примечание редакции. В 1825 году Витт с помощью Собанской и Башняка получает важные сведения о южных декабристах и представляет их верховным властям. Провокационные методы Витта вызвали следующую оценку верноподданного Лонжерона. Витт очень полезен для такой службы, но, вероятно, многие не захотели бы оказаться на его месте за любую цену. Отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 73, номер 276, листы 93-94, на французском языке. Примечание редакции. Однако зимой и весной 1826 года Витт, как это видно по его переписке, сидя на юге, сильно взволнован. Башняк находится в Петербурге уже несколько месяцев, давая необходимые показания против Лихарева, Давыдова и других декабристов. Враг Витта Аракчеев явно не играет особой роли при новом дворе. Вызван комитетом 16 января 1826 года. Красный архив, 1925 год, номер 2, страница 200. Примечание редакции. Ситуация для карьеры генерала-интригана кажется очень благоприятной. Он рвется с юга в Петербург, но пока его не призывают. В начале 1826 года Витт просится в отпуск в столицу, но получает через Дибича отказ. «Буде же, ваше сиятельство, имеете сообщить что-либо особенно важное и лично его величеству, то в таком случае можете донести об оном государю-императору собственные руки в особом пакете на мое имя». Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3545, исходный журнал 29 января 1826 года. Примечание редакции. Тогда Витт ответил любопытной демонстрацией своих особых заслуг. «Всемилостивейший государь, позвольте мне еще присовокупить, что в блаженной памяти покойный государь удостаивал меня вполне своего доверия, еще в 1809 году и до последней минуты своей жизни возлагал на меня поручение особенной важности, поручение, большей частью никому, кроме Его Величества и меня, неизвестные, что по сим поручениям я имел счастье доносить прямо Его Императорскому Величеству, и что ни от кого, кроме как лично от самого покойного государя, об известных ему предметах я не получал ни наставлений, ни разрешений, и потому ежегодно по одному или по два раза, смотря по обстоятельствам, приезжал я в столицу или в место пребывания Его Императорского Величества и, доложа ему лично о нужном, принимал словесные государи приказания. По велику сии поручения касались разнообразных предметов и часто требуют пространных объяснений, то, желая очистить себя совершенно по всему до меня возложенному, и осмеливаюсь я всеподданнейшее спрашивать счастье лично быть допущенным к вашему императорскому величеству. Письмо Витта от 6 марта 1826 года из Елисаветграда, Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3555, листы 2 и 3. Примечание редакции. Верный помощник Александр Башняк также не упускает случая подыграть шефу. 25 марта 1826 года он сообщал Следственному комитету: «Почитаю нужным прибавить, что я сообщил здесь только те сведения, которые получил через Лихарева и Давыдова, что, вероятно, граф Витт имел и других, кроме меня, агентов, и, может быть, снабжен по предмету открытого мною заговора и еще некоторыми добавочными сведениями». Красный архив, 1925 год, номер 2, страница 216. Примечание редакции. Витт действует и через своего родственника Киселева, которого, впрочем, по некоторым сведениям, также готов был предать, как и погубленных прежде декабристов. Смотрите... Броневский, «Ле националь словес», страница 335, «Вигель, записки», часть 6, Москва, 1892 год, страница 117. Примечание редакции. Наконец, желание генерала-шпиона сбылось. Получен долгожданный вызов в столицу, и от его ловкости зависит дальнейшая фортуна. Витт прибывает в столицу между 23 и 25 мая 1826 года, а 14 июня извещает Киселева: «Зная, сколько вы принимаете участие во всем, что до меня касается, я с удовольствием сообщаю вам, дорогой Киселев, что польщен добротой ко мне Его Величества, что он много работает со мною и что он прекрасно видит положение вещей. Он очарован состоянием моих поселений и много занимается ими». Санкт-Петербургские ведомости, 1826 год, 26 мая, номер 45. Примечание редакции. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописи, фонд 143, Киселева, 2987, лист 51 на французском языке. Примечание редакции.